Эпилог. Пролог. Вот так закончили свое обучение в школе магии эти двое. Старший брат, поступивший в школу как посредственный ученик, и младшая сестра, поступившая в школу как совершенная и безупречная отличница. И теперь они не брат с сестрой, а жених с невестой. И теперь они непосредственность и не стандарт, а отличница так до конца и осталась отличницей. Тация, Миюки и связанные с ними люди пошли именно по тем своим жизненным путям, которые были описаны чуть раньше. Однако давайте сейчас еще раз оглянемся на это. Тация поступила в университет магии, однако он посещает лишь самый минимум лекций и большую часть времени проводит в лаборатории на Мейкидзиме. Даже если он все же приходит на лекции, иногда бывает так, что он может просто взять и уйти посреди лекции. Благодаря такой низкой посещаемости и недостатку оценок, с точки зрения оценочной системы университета он, несомненно, является посредственным учеником-студентом. В отличие от Тации, Миюки в университете продолжила быть отличницей. Однако время в разлуке с Тацией сильно увеличилось, и Миюки, мечтавшая о жизни вдвоем на кампусе, была крайне этим недовольна. Лина, которой было поручено охранять Миюки, всегда рядом с ней в университете магии. Именно поэтому их дуэт стали тайно называть «Белая лилия» и «Золотая лилия», сделав их объектами для своих диких фантазий. Ханока и Шизуку живут обычной, ничем не примечательной студенческой жизнью. Однако, помимо университета, Шизуку также в качестве представителя своего отца посещает деловые встречи по поводу завода с установкой «Звёздный реактор», спонсируемого семьей Китаяма. А Ханока в такие моменты сопровождает ее под видом ассистента и телохранителя, разумеется, и в поездках на Мейкидзиму тоже. Эрика спокойно и без эксцессов учится в университете магии, а во время долгих выходных или каникул устраивает поездки в различные места по всей Японии. «Для путешествия воина Япония подойдет куда лучше остального мира», — посоветовал ей отец. Точнее, похоже, у нее с ним возникла словесная баталия по этому поводу, которую она проиграла. Незадолго до первых летних каникул она даже в порыве ярости заявила: «Я обязательно побью своего долбанного папашу до выпуска из универа». Лео отдалился от своих друзей по первой школе. Эрика, похоже, недовольна этим, хотя вслух никогда об этом не говорит. Связанные с магией знания, полученные на уроках в школе магии, оказались практически бесполезны на занятиях колледжа спасателей. Ему еще много чего предстоит выучить, и он без устали трудится, чтобы стать полноценным спасателем. Вероятно, быстрее всех отношения развивались у Мизуки с Микихико. Мизуки сама не заметила, как стала перемещаться всего между двумя точками – домом семьи Микихико и своей профессиональной школой. Но это пока еще не было так называемым «сожительством». Помогая Микихико, она понемногу вникала в древнюю магию и в итоге начала помогать и в других делах семьи Юшида. Дом Мизуки и дом родителей Микихико находятся довольно близко друг от друга для нынешней эпохи. Однако для молодой девушки безопаснее остаться на ночь, чем возвращаться домой поздно, поэтому она сначала часто там ночевала, а потом вообще стала там жить. Родители Мизуки придерживались позиции: «Если ты должным образом возьмешь на себя ответственность, то мы не против». Услышав это заявление, сильнее всех запаниковал отец Микихико, а не сам Микихико или Мизуки. После поражения в драке с Тацией Масаки получил первую помощь от дежурного врача первой школы Аски Сатоми. Госпитализация не потребовалась, поэтому в апреле он благополучно поступил в университет магии. Тот мужской спор не заставил его полностью отказаться от претензий на Миюки, и к его радости Тация практически всегда отсутствует. Практически ежедневно он упорно пытается приблизиться к Миюки, но каждый раз его хладнокровно прогоняет Лина. С другой стороны, в квартиру Масаки, которую он снимает, чтобы жить неподалеку от места учебы, часто наведываются некие красивые девушки, явно моложе его. Под «часто» тут имеется в виду не ежедневно и даже не 2-3 раза в неделю, однако если учитывать, что приходящие к нему девушки живут в Канадзаве, то даже один раз в 2 недели — это довольно часто. В квартиру Масаки наведываются 2 девушки. Одна из них — член его семьи, Итидзё Акане, старшая из младших сестер Масаки, которые учатся уже на 3-м году обучения средней школы. А вот 2-я девушка — не его родственница. Даже если отложить в сторону тот факт, что она на том же 3-м году обучения средней школы, что и Акане, она все равно остается человеком, присутствие которого здесь 3-я сторона может воспринять как проблему. И это скорее Акане сопровождает эту 2-ю девушку в этих частых дальних поездах к Масаки, а не наоборот. Потому что зовут эту девушку Люлилей. Она – бывший официальный волшебник стратегического класса, сбежавший из Великого Азиатского Альянса в Японию. Люлилей в настоящее время живет в доме семьи Итидзё и ходит в ту же среднюю школу, что и Акана. Разумеется, под пристальным дистанционным наблюдением сил самообороны. Удаленное наблюдение за ней ведется даже когда она посещает квартиру Масаки, к Когда ученица средней школы из Канадзавы ездит к студенту в Токио, такое кому-то может показаться опасным с точки зрения нравственности, даже если её сопровождает младшая сестра этого студента. Тем не менее, власти, похоже, официально разрешают это, считая, что раз они под надзором армии, значит, проблем не будет. Хотя, возможно, силы самообороны просто считают, что если Масаки сблизится с Люлилей, то они заполучат себе сбежавшего волшебника стратегического класса в качестве японской военной силы. Что касается волшебников стратегического класса, затеянное генерал-лейтенантом Саэки соглашение о контроле над волшебниками стратегического класса так и не было заключено. Германия, Франция и Великий Азиатский Альянс предприняли попытки по его продвижению, однако США, Новый Советский Союз, а также изначально обещавшее сотрудничество Британии, выступили решительно против, и стороны в итоге так и не пришли к общему согласию. Неизвестно, было ли причиной именно это, но в группе стран континентальной Европы с центром в виде Германии и Франции после этого усилились угнетения и контроль над волшебниками. Сосланная на Хоккайдо Саэки вернулась в столичный регион спустя год отсутствия, но к этому моменту все доступные для неё маршруты влияния уже были искоренены. Отдельный магически оборудованный батальон был реструктурирован и расширен до отдельного магически оборудованного полка. А подполковник Казама, некогда бывший доверенным лицом Саэки, был повышен до полковника и назначен командиром этого полка. Взамен верховный главнокомандующий сил самообороны генерал Сога потребовал от Казама разорвать все связи с Саэки, и тот принял это условие. Служившие под началом Казамы ещё со времён батальона Санада, Янаги и Яманака так и остались служить в теперь уже отдельном магически оборудованном полку. А вот Фудзибаяси, бывшая личным адъютантом Казамы, ушла в отставку из сил самообороны. Сняв с себя военную форму, она по приглашению Майи перешла под попечение семьи Юцуба. Работая по прямому приказу главы семьи Майи, она занимается исследованием информационных сетей, и поскольку она в прошлом неоднократно пересекалась с Тацуей, теперь они часто работают вместе, и она даже считается членом его команды. И такие, казалось бы, мирные дни продолжились 2 года, и затем, 2 года спустя, в последнем году 21 века. 2100 год нашей эры. Как только начались весенние каникулы, Миюки с Линой отправились на Миюкидзиму. Тацуя уже сдал большинство экзаменов 2-го семестра и отправился на остров незадолго до Миюки. Такое поведение ему разрешилось исключительно из-за его огромного списка достижений, независимо от его успеваемости в университете. В позапрошлом году он внедрил технологию массового производства искусственных реликтов, способных хранить в себе последовательности магии. В прошлом году он выдвинул и доказал теорию, что сила вмешательства в явление — это пушионовые волны. Руководство университета не смело жаловаться на великие подвиги, совершаемые один с другим. На этот раз Миюки с Линой приехали на этот остров не просто в гости. Они втроём с Тацуей уже долгое время работали над некой крупномасштабной магией. И сегодня, 1 апреля в 5 часов утра, их магия наконец была завершена. Тацуя, Миюки и Лина спускались по лестнице в глубокое подземелье. В конце спуска их ждала тюрьма, предназначенная для заключения волшебников, совершивших тяжкие преступления. Это была тюрьма особо строгого режима, построенная для содержания под стражей опаснейших высокоуровневых волшебников-преступников, способных использовать магию психического вмешательства. «Так вот где спят Минору и Минами», — пробормотала себе под нос Лина перед последней дверью. Как она и сказала, эта тюрьма была спальней для Минору и Минами с лета 2097 года. Держащий в левой руке небольшую дорожную сумку Тацу открыл дверь правой рукой и вошёл. Миюки и Лина покорно последовали за ним. Перед их глазами предстали Минору с Минами, спящие в изящной на вид кровати, прильнув друг к другу. Они лежали на боку, обнимая друг друга, Минами лежала к Афуду спиной, а Минору лицом. Их положение ничуть не изменилось за эти 3 года. Они ничего не ели и не пили всё это время, но всё равно нисколько не похудели. Никакого физического истощения у них не наблюдалось. Как будто бы само время остановилось для них. Тация сама. Такое обращение Миюки к Тацу уже давно окончательно прижилось и использовалось ей в течение последних 2 лет. «Они ведь живы?» «Должны быть живы». Перед погружением в сон Минору показал мне последовательность магии этого сна. Проанализировав её, я пришёл к выводу, что это не магия погружения в спячку, а скорее некая магия замедления хода времени для разума, до уровня практически эквивалентного его полной остановки. А по мере замедления активности разума замедляется и физическая активность, по принципу действия очень похож на твой кацит. Замедление активности разума? Тогда эти 2 сейчас не могут ни о чём думать. Минору говорил, что они будут видеть сон, Но я думаю, что он просто хотел погрузиться в глубокий спокойный сон без каких-либо страданий. А может, паразиты способны видеть сны в таком состоянии? Кто знает. Понятно. С сочувствием в голосе сказала Миюки, лицо Лины выражало примерно такие же чувства. Мы должны их разбудить. Верно. У них больше нет нужды продолжать спать. Миюки. Миюки уверенно кивнула в ответ Тацуе. За эти 3, точнее 2,5 года, Тацуе сумел выделить немного времени в своем плотном графике, чтобы выяснить принципы и системы магии гибернации Минору. Результат его работы был сейчас запрограммирован в кат Миюки. Минору-кун, Минами-тян, просыпайтесь. Для вас настало время. Из кат в руке Миюки была выведена последовательность активации. Конструирование последовательности магии завершилось моментально. Вероятно, это был результат неоднократных тренировок, проводимых ею еще со вчерашнего дня. Новая магия Миюки, магия пробуждения разума, активировалась. Магия противодействия эффекту магии Минору, замедляющий разум, таково было решение, придуманное Тацуе в ходе исследования магии Минору. Первые признаки пробуждения проявила Минами. Миюки-сан? Но глаза первым открыл Минору. Да, Минору-кун. Доброе утро. В каком смысле? Минору поднялся в сидячее положение с лицом, выражающим полное непонимание происходящего. Движения Минору, вероятно, стали для Минами побуждающим импульсом, так как она тоже зашевелилась. Миюки сама? Подняв верхнюю половину тела и обернувшись, Минами сонным голосом пробормотала имя Миюки. Миюки сама? Но в следующий момент Минами полностью пробудилась от изумления. «Доброе утро. И Тацуе сама тоже. Почему вы здесь?» Минами поспешно попыталась встать, но потеряла равновесие. Уже вставший Минору подхватил ее. На его состояние длительный сон, похоже, никак не повлиял. «Подробности расскажу позже того, как вы переоденетесь». Минами была одета в элегантное неглиже, напоминающее свадебное платье. Оно было выполнено из множества слоев полупрозрачной белоснежной ткани органди, которые в сумме не просвечивали до кожи. Минору тоже был в полностью белой пижаме, но в его случае выполнены из блестящей, как глянец, ткани. Обоих одежда не обнажала кожу, но в любом случае нельзя было отрицать туманные чувства дискомфорта от нахождения в ночной одежде перед людьми, одетыми в повседневную уличную одежду. Тацуе отдал им сумку, которую принес с собой. Внутри нее была сменная одежда. «Мы пока выйдем из комнаты. Позовите, когда переоденетесь. Не спешите. Лучше даже заодно примите душ». «Это не нож... Нет, хорошо, я понял». Минору хотел услышать новости прямо сейчас, но поняв, что для Минами будет лучше переодеться, поспешно последовал указаниям.